Глава 28. Лиза. Ух, ничего себе! И это Эдвард и Элиза? Даже не знала, что раньше так умели общаться друг с другом. Можно прям взять на вооружение пару приемчиков. А я-то наивно полагала, что до наших времен большинство пар использовало одну лишь миссионерскую позу. Хотя... «Будущий ты мой историк, до сих пор такие глупые рассуждения о прошлом позволяешь себе. Не далее ведь, как в начале этой недели читала, что, например, интимные отношения в греко-римский период были беспорядочными, странными и временами варварскими. По крайней мере, так утверждает американский автор Вики Леон, называющий себя историческим детективом, которая была шокирована, узнав, как именно люди воспевали страсть и любовь больше 2000 лет назад. Я поворачиваюсь на другой бок, намереваясь еще поваляться в постели, предаваясь фантазиям о героях моих снов. Но меня ждет сюрприз в реальности. Эдуард Витальевич, собственной персоной, обнимающий соседнюю подушку и даже не собирающийся просыпаться. На работу я собираюсь рассеянно. То иду за юбкой, дохожу до шкафа и забываю, что хотела. То крашу один глаз, а второй забываю. Раз 10 порываюсь сказаться больной, тщательно вызываю в себе симптомы плохого самочувствия, чтобы появился хоть малейший повод пойти к врачу. Но все тщетно. Единственная проблема, которая имеется в моем организме, является сугубо душевной и сидит исключительно в моей голове. Поскольку нервы у меня в силу возраста пока еще не расшатаны, проявлений психосоматики не наблюдается. «Здравствуй, Витя! По крайней мере, такси сегодня как нельзя кстати. Сама бы я точно безнадежно опоздала». «Доброе утро, доброе утро!» Регулярный ритуал, и я на месте на своем родном рабочем месте. Пожалуй, будет очень грустно его покидать. Свыклась я уже тут совсем. «Привет, Лиза! Чего такая кислая? С Димой поругалась?» Леночка, как всегда, пышет здоровьем и оптимизмом. «Ой, Дима! Точно!» Восклицаю я и судорожно начинаю искать телефон в сумочке. «Да где же этот, зараза? Ведь всегда в одно и то же место кладу. Куда он сегодня делся? Вот, ура!» Набираю номер и запоздало думаю, что не мешало бы выйти в коридор. Коллеги все на месте, будут греть уши. Но мое сегодняшнее состояние говорит, что мне все равно. «Дима, доброе утро. Не разбудила? А, на работу едешь? Хорошо. Соскучилась? Да нет, не совсем. В общем, Дима, у нас ничего не получится. Извини. Не стоит терять со мной время. Ты классный парень, правда? Даже, я бы сказала, шикарный. Но душа у меня так и не легла к тебе, увы». «Что? Ты думаешь? Да нет, там вряд ли что-то серьезное. Так что мне тоже стоит забыть». «Ага, хорошо. Ты тоже звони, если что. Поболтаем по-дружески». «Ага, пока». Фух, одной проблемы меньше. Прямо чувствую, как часть камня с души свалилась. «Ты в своем уме? Какая такая душа у тебя не лежит?» «Да она таким образом никому у тебя так и не залежит!» — шипит на меня Леночка. Остальные коллеги старательно делают вид, что ничего не слышат и жутко заняты своими делами. Однако Лилия Петровна стоит в уж больно неестественной позе, вывернув левое ухо по максимуму в нашу сторону. Вот Николаю, скорее всего, действительно все равно, что там у меня происходит. У мужчин свои темы для сплетен, и личная жизнь девушки-коллеги, как правило, не входит в этот список, если только не касается косвенно их самих. По поводу того, что никому у меня так душа и не ляжет, Леночка, конечно, не права. Уже легла. Да так, что хоть волком вой. Правильно выходит в песне Леонида Утесова поется: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». Только вот каждый вечер у меня теперь будет отнюдь неудивительно хорош, равно как и день и утро. «Лен, милая, «Отстань, а?» Флегматично прошу я коллегу и утыкаюсь в монитор. Глаза смотрят в проект, а мысли разбредаются кто куда. Еще же учеба эта дурацкая, бросать обидно. И что, ездить сюда постоянно? Может, попробовать перевестись? Но сессию здесь по-любому для этого придется закрыть. Или бросить. Первый курс пока. Тем не менее, не самое же его начало. Да и деньги оплачены. Ведь только одно образование можно получить бесплатно. Стоимость обучения, конечно, совсем небольшая по сравнению с популярными специальностями. Но тем не менее. Эй! Ау! Глаза стеклянные сделала и думаешь, что можно меня игнорировать? Не выйдет, милочка! Лена все-таки возмущается. «Лен, ты чего привязалась? Твое какое дело вообще? На тебя мое решение никак не влияет». «Да как же не влияет? А если Олег посмотрит на друга и тоже захочет быть свободным?» Чуть ли не слюной брызжет от переизбытка эмоций. «Ты соображаешь, что говоришь? А даже если и так, то значит, твой Олег дурак. Или ты ему по-настоящему не так уж и дорога?» «Недорога? Да я, в отличие от тебя, всем дорога. Я умею нравиться. Вот!» «Молодец!» Отвечаю спокойно, говорят, истерику нужно именно так предотвращать. Но что-то не помогает. Только в таком состоянии, как сейчас, ты никому не можешь понравиться. Мужчина не любит крикливых истеричек. Так что попей воды, успокойся и отстань уже от меня. Пока я не записала на камеру, какие ты концерты умеешь устраивать, и не отправила твоему Олегу, чтобы полюбовался. Как ни странно, это помогает. Девушка пыжится, да и сдувается. Видать, звездой ей не хочется пока что становиться. «Здравствуйте, Никанор Иванович. Можно к вам по личному вопросу?» «Привет, Лиза. Проходи». «Никанор Иванович, тут такое дело, в общем, вот». Протягиваю мужчине лист. «Я решила уволиться». «Что?» Начальник хмурит брови. «С чего это вдруг? Тебя Эдуард Витальевич чем-то обидел? С остальными ты давно общаешься. Не должны были». «Нет, нет, что вы! Дело совсем не в Эдуарде Витальевиче. Он меня не трогал. По крайней мере, в том контексте, которым вы имеете в виду. А так, очень даже было дело вчера утром. А потом и днем, да и ночью, да еще весьма и весьма мастерски. Я еще до появления Эдуарда Витальевича подумывала об уходе. Тяжело мне тут в чужом городе, к себе решила вернуться». «И все? Дело только в этом? Честно? Ты не утаиваешь?» «Абсолютно. Максимально проникновенные глаза, и ведь даже не совсем обманываю. Мысль уехать в родные пенаты действительно появлялась раньше». «В таком случае отправляйся-ка ты в отпуск. Ты же у меня ни разу не ходила, а уже заработала на полноценный месячный отдых. Только я тебе месяц не дам, но 2 недели вполне могу выделить. Как раз поедешь домой, мысли приведешь в порядок, и эту блажь забудешь, я надеюсь». «Ой, а можно тогда прямо с завтрашнего дня? Новая перспектива освобождает на время от обязательной отработки». «Ох, Лиза, Лиза, по-живому режешь ведь». Никанор Иванович качает головой. «А как мы без тебя будем? Проект повиснет». «А я все закончила. Сейчас выгружу в PDF и вам скину». «Хм, ну, если закончила, тогда... Эх, нового у меня для тебя пока нет. Хорошо бы еще у Эдуарда Витальевича поинтересоваться, но он сегодня вряд ли появится. Ладно, Лиза, что с тобой сделаешь? Иди с завтрашнего дня». «Спасибо! Спасибо большое вам, Никанор Иванович!» «Только бухгалтерия тебе так быстро отпускные не начислит. Даже не надейся». «Это ничего. Это ерунда. Я буду свободна уже вечером, не сказка ли?» «Тогда работу заверши и текущие моменты утряси». «Конечно, конечно!» Еще одно дело решено и весьма удачно. Как же все-таки хорошо, что Эдуард Витальевич сегодня отсутствует. Едва ли я смогла бы сохранить хладнокровное выражение лица при взгляде на него. А пересудов совсем не хочется. Вон Лена у нас особо глазастая натура, да еще и обижается на меня. Точно спалила бы.